Глава 34. Битва магов. Я не сводила взгляда с Дэйва, потому что он был прекрасен. Прекрасен в своей магической силе, но в то же время был безумно опасен, управляя магией с такой ловкостью, словно она его неотъемлемая часть. Мой супруг с легкостью взмывал вверх, двигаясь с потоками ветра, заманивал Мерлина в вихревые огненные ловушки, которые колдун разбивал при помощи холода, с легкостью уничтожал огромные острые, как копья льдины, что летели в его сторону. «Только этого еще не хватало!» — закричал Верлиан, глянув в окно. И вмиг, обратившись в ворона, он вылетел на улицу. Мне не нужно было говорить, что он там увидел. Все было понятно по его встревоженному взгляду. Самуэль явился Мерлину на подмогу. А значит, времени у нас не так много. Ведь навряд ли Верлиан долго сможет его удерживать. И словно в подтверждение моих слов раздался громкий крик колдуна, который уже почувствовал силу своего старшего сына. «Самуэль!» «Не убью тебя раньше, чем он явится!» Закричал Дейвор и, подняв в воздух обеденный стол, запустил его в сторону противника. Стол завис в воздухе, так и не долетев до цели, остановленный заклинанием Мерлина. Но висеть ему там пришлось недолго, потому что одного взмаха посоха хватило, чтобы эта деревянная громадина рассыпалась на множество частей, и они все со стремительной скоростью направились в мою сторону. Дейв оказался передо мной в секунду, уничтожив опасность лишь одним взмахом руки. «Не бойся», — успокаивающе прошептал он, закрывая меня своей спиной. «Если я сегодня умру, то знай, Дейвор Арон, я люблю тебя». Он запустил в Мерлина очередью из магических огненных шаров и бросил на меня взгляд. «Не врешь? «Ни капельки». «Ну, тогда будешь любить меня до скончания дней, вот только сегодня это время не настанет». Бой продолжался, пока я прижималась к спине своего супруга. Мне было страшно за него и за Верлиана, пытающегося сейчас удержать старшего брата, чтобы позволить нам завершить задуманное. «Элис!» Негромко окликнул меня Дейв и поднялся со мной в воздух, уходя от острых льдин. «Что?» «У меня в кармане артефакт. Возьми его и брось в правый угол комнаты тогда, когда я загоню туда Мерлина». «Хорошо. Я отвлеку его». Дейвор обрушил на Мерлина силу такой величины, которой, как я думала, могут обладать только боги. Со стен все с грохотом полетело вниз, так же, как и куски штукатурки с расписного потолка. А мощный порыв ветра поднял Мерлина в воздух и тут же отшвырнул в конец комнаты. Я оттолкнулась от Дейва и с ловкостью, присущей только воровке, принялась огибать падающие с потолка огромные обломки. Мерлин заметил мое странное приближение и направил посох в мою сторону. И я сделала самую безумную вещь в своей воровской жизни. Ее бы точно сделала Элис Бриар, но не Элис Арен. Я прыгнула, как дикая кошка, прямо на Мерлина. От неожиданности он снова повалился на спину. «Я сотворю тебе смерть, паршивец! Буду твоим творцом!» Прошипела я и быстро поднялась на ноги. «Давай, Дейв!» — закричала я в полной готовности бросить артефакт времени в нужный угол. Мерлин пролетел прямо над моей головой, снесенный огненным шаром, который направил мой супруг, и одновременно с этим я бросила в стену артефакт. Колдун приземлился прямо на ноги, не замечая магического портала, открытого за его спиной. «Отец!» — крик Самуэля, появившегося в зале, привлек внимание Дейвора, и началось новое сражение. А я спокойно смотрела на Мерлина, измученное лицо которого исказило гримаса ненависти. «Вам не победить, девочка!» Усмехнувшись, произнес он и направил в мою сторону посох. «Но ничего не произошло!» «Совсем. Не это ли потерял?» Я показала ему огромный изумруд. «Воровская натура, что с меня взять? Украду все, что блестит. А еще у меня есть...» Из моего рукава выскользнул нож, и я подхватила его на лету. «Самуэль!» — заорал Мерлин и отбросил меня в сторону невидимой волной. «Клинок!» «Ах, мерзкий маг! Так значит, кольцо точно магическое?» По-видимому, даже недлительное пребывание в компании альвов оставило след на моем и без того отсутствующем воспитании. Потому что мне захотелось воспользоваться предложением Вилли и отрезать Мерлину его мерзкий палец, на котором сияло магическое кольцо. Клинок, запущенный Самуэлем, пролетел аккурат в 2 сантиметрах от меня и вонзился в разбитую перекошенную полку. Так он пытается завершить ритуал? Ровно через 2 секунды в 2 шагах от меня прямо в стену полетел Дейвор. Но как ни в чем не бывало, он вымученно улыбнулся мне и снова ринулся в бой. «Отец!» — закричал Самуэль, словно предупреждая. «Успевай, удивляй, убивай!» Раздался громкий голос Оттера, и я подняла голову. Появившись из магического портала, он крепко схватил Мерлина за шею сзади и резко ее провернул. От едва различимого за грохотом хруста я поморщилась и закрыла глаза. И открыла лишь тогда, когда тело Мерлина с картели рухнуло на пол. «Нет!» — крик Самуэля превратился в поток ветра. «Да, злой светлячок!» — крикнул Оттер, отряхивая руки. «Ты следующий!» То, что Оттера тут же припечатало к стене, меня не удивило. Как и клинок, который был запущен в него, но сбит магией Дейвора. Самуэль был в таком гневе, что мне стало поистине страшно. Он поднял руки вверх, и пол в зале задрожал. Между камнями появились трещины, из которых повалил густой черный дым. «Не зови своих друзей, они тебе не помогут!» Разнес эхом гневный крик Верлиана, появившегося в дверях, и он, не сбавляя скорости, понесся прямо на старшего брата. Они сцепились в схватке, окутанные черным туманом. «Элис!» Дейвор поднял меня на ноги и подтолкнул в сторону выхода. «Беги отсюда!» «Нет!» «Да, женщина, тебе же сказали, проваливай!» — закричал Оттер, не сводя взгляда с пола. «С минуты на минуту этот зал будет полон демонов!» «Дейв!» — я обернулась к нему, и на моих глазах выступили слезы. «Беги, Элис, теперь ты нужна не только мне, но и всему Эмиральду!» Он быстро поцеловал меня в губы и подтолкнул в спину. И я побежала изо всех сил, но стоило мне оказаться на середине зала, как двигаться стало значительно труднее. Я то и дело падала на колени, словно невидимые руки беспрестанно хватали меня за лодыжки, пытаясь удержать, помешать мне. Но желание не подвести мужа пересилило мой страх. Я снова поднялась на ноги и принялась перепрыгивать через эти дымящие трещины, которые становились все больше с каждой минутой. «Элис, слева!» — крик Дейва побудил меня повернуть голову. «Демон!» Я споткнулась и кубарем прокатилась по полу, и мне казалось, что мои без того побитые коленки стерлись до самых костей. Впервые я видела перед собой демона. Двухметровое чудовище еще не успело обрести очертания, но его красные горящие глаза смотрели именно на меня. Я взглянула в сторону Дейва, ища спасения, и не увидела его за этой чернотой, но сквозь нее я все же различила едва заметное зеленое свечение, смешанное с синим. Демон склонился надо мной, и я быстро принялась отползать к двери, пытаясь не потерять эту опасность из виду. «Элис, сзади!» — закричал Верлиан, продолжавший бой с Самуэлем слева от меня. Я повернула голову и закричала, увидев горящие красные глаза прямо перед своим лицом. Путь к отступлению мне был закрыт. Они окружили меня. Мое тело взмыло в воздух так внезапно, что я зажмурилась, чувствуя лишь тепло и взмах огромных крыльев. «Не бойся», — прошептал женский голос, и я открыла глаза. «Мама!» Я с удивлением смотрела на женщину, которую еще недавно могла лицезреть только на картине. «У нас получилось? Получилось!» Она улыбнулась мне, нежно и в то же время очень воинственно, и, покрепче прижав меня к себе, направилась прямо к разбитому окну. Взмах ее огромных белых крыльев привел меня в смятение и дикий восторг. Так значит, инсильи могут летать, и не только как птицы? Лишь когда мы оказались на улице, она поставила меня на землю, я смогла обнять ее. Слезы потоком хлынули из глаз, а в сердце было объято огнем. «Мама, у меня есть мама!» «Тише, милая, тише!» Ее рука бережно прошлась по моим волосам, а губы коснулись виска. «Мы должны закончить, Элис. Они нуждаются в моей помощи». Я энергично закивала, делая шаг назад и глядя заплаканными глазами на красивое лицо. Моя мать напоминала мне ангела. В чистых голубых глазах был свет, а красивые губы украшала добрая улыбка. Легкие морщинки абсолютно не портили лицо, а наоборот, добавляли чертам какой-то мягкости. И мне было приятно осознавать, что я и Верлиан так на нее похожи. «Будет немного больно». Заботливо предупредила она, приложив свою руку к моей прожженной рубашке. «Я выдержу», — с готовностью отозвалась я. «Я заберу амулет после смерти Самуэля, а пока ты побудешь их защитой». «Почему не сейчас?» «Если я заберу его сейчас, то твоя магия вернется к тебе, стоит нам убить Самуэля. Ты этого хочешь?» Я отрицательно замотала головой и грустно улыбнулась. Вот почему Верлиан позволил Мерлину начать обряд и собрать амулет, поместив его в меня. Он, как истинный брат, помог мне исполнить мое желание по поводу магии. Не хотел, чтобы я лишала себя возможности иметь детей. «Пока амулет в тебе, он и твоя защита от любой магии», — произнесла мама, и я почувствовала легкое прикосновение ее пальцев к моему ожогу. Она закрыла глаза и принялась тихо проговаривать заклинание, пока я изучала глазами ее длинные ресницы и думала о Дэйве. Я слышала их крики с Оттером. Они постоянно предупреждали друг друга об опасности с той или иной стороны. И мне хотелось только одного. Чтобы этот ужас побыстрее закончился, я смогла обнять дорогих мне людей. Жар в моей груди усилился, а внезапный порыв ветра заставил зеленые ветви деревьев согнуться к высокому забору. Я стиснула зубы, чувствуя сильную боль, и зажмурилась, думая сейчас только о тех, кто сейчас сражается с демонами и со злом. Им сейчас тоже было тяжело и больно, и именно в моих силах было им помочь». Только это и придавало мне сил, чтобы не закричать от боли. Ведь я боялась, что один мой вскрик может отвлечь Дейвора или Верлиана, и эта потерянная секунда может стать роковой. «Потерпи, милая, еще чуть-чуть», — прошептала мама, и я почувствовала, как ее рука нежно прошлась по моей щеке, стирая мокрую дорожку слез. «Я не могу сейчас облегчить твою боль». «Все хорошо», — всхлипнула я и порывисто выгнулась ей навстречу, чувствуя, как через меня льется свет.